упорство монофизитов и монофизитские секты, подзаголовок. Старания Юстиниана присоединить к православной церкви монофизитов, вызвавшие, между прочим, Пятый Вселенский Собор, не привели к желаемым результатам. Правда, умеренные монофизиты присоединились к церкви, но в одном почти константинопольском патриархате. Монофизиты же других патриархатов, особенно строгие автартодокеты, оставались по-прежнему упорными еретиками. Вида государственных Юстиниан сделал было попытку присоединить и строгих монофизитов даже с уступкой им. В 564 году он потребовал, чтобы православные епископы приняли их в общение. Но епископы отказались принимать в церковь еретиков, не принимавших православного учения. За это Юстиниан начал их низлагать и ссылать в заточение. Такая участь постигла прежде всего Евтихия, патриарха Константинопольского. Впрочем, Юстиниан скоро умер в 565 году, и возникавшее было замешательство в церкви прекратились. Монофизиты, между тем, окончательно сформировались в отдельные от православной церкви общества. В Александрии в 536 году поставлен был новый православный патриарх, но его признала только небольшая часть египтян, преимущественно греческого происхождения. Коренные же жители, древние египтяне, известные под именем коптов, поголовно державшиеся монофизитство, выбрали своего патриарха, так называемого коптского, и образовали таким образом коптскую монофизитскую церковь. Страница 168. Египетские монофизиты называли себя коптскими христианами, православных же – мельхитами, содержащими императорское вероучение. Число коптских христиан простиралось до 5 миллионов. Вместе с коптами и абиссинцы уклонились к монофизитству, а также образовали еретическую церковь в союзе с коптской. В Сирии и Палестине монофизитство вначале не так прочно утвердилось, как в Египте. Юстиниан всех епископов и пресвитеров, державшихся монофизитства, низлагал и ссылал в заточение, вследствие чего монофизиты оставались без учителей. Но одному сирскому монаху Иакову, по прозванию Бородею, удалось объединить всех монофизитов Сирии и Месопотамии и устроить монофизитское общество. Рукоположенные низложенными Юстинианом монофизитскими епископами в епископа всех монофизитов Сирии и Месопотамии, Иаков Бородей в продолжении 30 с лишком лет, 541-578 годы, с успехом действовал в пользу монофизитства. В одежде нищего ходил он по странам, населенным монофизитами, посвящал епископов, пресвитеров и, наконец, даже устроил монофизитский патриархат в Антиохии. От этого Иакова Бородея монофизиты Сирии и Месопотамии получили название Иаковитов или Яковитов, с каковыми остаются и до настоящего времени. Армянская церковь также отпала от союза с церковью Вселенскую, впрочем, не потому, что усвоила себе монофизитское учение, а потому, что вследствие некоторых недоразумений не приняла постановление Четвертого Вселенского Халкидонского собора и послание Папы Льва Великого. Недоразумения были такого рода. На Халкидонском соборе в 451 году представителей армянской церкви не было, почему в ней неизвестны были в точности постановления этого собора. А между тем в Армению приходили монофизиты и распространяли ложный слух, что на Халкидонском соборе восстановлено несторианство. Правда, постановления Халкидонского собора скоро появились и в армянской церкви, но по незнанию точного значения греческого слова «фисис» – «естество», армянские учители при переводе на свой язык принимали его в значение лица и потому утверждали, что в Иисусе Христе – одно «фисис», разумея под этим единое лице. Про тех же, которые говорили, что в Иисусе Христе два «фисис», они думали, что те разделяют Христа на два лица, то есть вводят несторианство. Далее в греческой церкви долгое время, во второй половине V века, происходили споры о важности Халкидонского собора. Эти споры отозвались и в армянской церкви. На соборе в Эчмиадзине 491 году армянами принят был Энотикон Зенона и отвергнут был собор Халкидонский. Страница 169. В 30-х годах 6-го столетия, когда многие монофизиты бежали от преследования Юстиниана в Армению и здесь поддерживали прежний ложный слух о Халкидонском соборе, армянская церковь решительно высказалась против этого собора. В 536 году на соборе в Тиве Халкидонский собор был осужден. С этого времени армянская церковь отпала от союза с церковью Вселенскую и образовала из себя, как видно из предыдущего, не столько еретическое общество, сколько раскольничье, так как в учении о естествах в Иисуса Христа она была согласна с учением, утвержденным церковью, и разнилась только в словах. В отделившейся армянской церкви, кроме своеобразного учения о естествах в Иисусе Христе, образовались и некоторые особенности в церковном устройстве, существовавшие до настоящего времени. Так у армян «Три святая песня» читается и поется с монофизитским прибавлением «Распнися заны». Евхаристия совершается с начала VI века по влиянию сирийских монофизитов на о пресноках, причем вино не смешивается с водой. Праздник Рождества Христова празднуется вместе с Богоявлением, и Рождественский пост продолжается до Дня Богоявления и прочее. Армянская церковь состояла и состоит под управлением своего патриарха, так называемого католикоса. Это информация от Смирнова.